К счастью, в нашу деятельность не вмешивались ни гестапо, ни Янковская. Гестапо не лишало нас своего внимания. Я не сомневаюсь, что после появления Польмана в Риге я все время находился под наблюдением. Но поскольку мною было получено приказание передать немцам свою агентурную сеть, и я после этого принялся метаться по населенным пунктам Латвии, Польман должен был думать, что я спешу удовлетворить его требования. Что касается Янковской, то после того, как Гренер объявил об их помолвке, у него прибавилось личных дел. Удовлетворение безграничного честолюбия Гренера должно было стать теперь и ее делом. И единственное, чего я мог опасаться, чтобы ей не пришла в голову идея каким-нибудь радикальным способом избавиться от меня, как от лишнего свидетеля ее жизни. Поэтому, когда она появилась после нескольких дней отсутствия, я встретил ее с некоторой опаской. Кто знает, какая фантазия могла взбрести ей в голову. Она вошла и села на краешек стула. Я внимательно к ней присматривался. Она была в узком, плотно облегавшем ее зеленом суконном костюме. Ее шляпка с петушиным пером была какой-то модификацией тирольской охотничьей шляпы. Она медленно стянула с пальцев узкие желтые лайковые перчатки и протянула мне руку. «Прощайте, Август!» Она любила делать все шиворот на выворот. «Странная манера здороваться», — сказал я. «Мы не виделись уже четыре дня». «Вы скоро совсем забудете меня», — сказала она без особого ломания. «Что я вам?» «Неужели, став госпожой Гренер, вы лишите меня своего внимания?» — спросил я, чуть-чуть ее поддразнивая. «Я не предполагал, что ваш супруг способен полностью завладеть вашей особой». «Не смейтесь, Август», — серьезно произнесла Янковская. «Очень скоро нас разделят целый океан». Я решил, что это фигуральное выражение. «Мы с Гренером уезжаем за океан», — опровергла она мое предположение. «Мне жаль покидать вас, но...» Она находилась в состоянии меланхолической умиротворенности. «Как так?» — вполне искренне удивился я. «Как же это профессор Гренер отказывается от участия в продвижении на восток?» «Видите ли, она потупилась, совсем так, как это делают девочки-подростки, когда в их присутствии заходит разговор на смущающие их темы. Гренер внес свой вклад в дело национального возрождения Германии», — неуверенно произнесла она. «Но, как всякий большой ученый, он должен подумать и о своем месте в мире». Ее речь была что-то очень туманно. «Впрочем, лучше спросите его об этом сами», — сказала она. «Он заедет сюда за мной. В конце концов, мне теперь остается только сопутствовать ему». Она выступала в новой роли. Действительно, Гренер появился очень скоро. Полагаю, он просто боялся оставлять надолго свою будущую жену наедине с Блейком, у которого с таким трудом ее, как он думал, отнял. Ученый-генерал на этот раз произвел на меня какое-то опереточное впечатление. Он порозовел и сделался еще длиннее. Движения его стали еще более механическими. Он двигался точно на шарнирах. Вероятно, ему хотелось казаться моложе, и он казался себе моложе. «Дорогой Август!» — он приветливо помахал мне рукой, подошел к Янковской, поцеловал ей руку повыше ладони. Янковская встрепенулась. «Ехать?» «Как вам угодно, дорогая», — галантно отозвался Гренер. «Вы распоряжаетесь мной. Мне хочется чаю», — капризно сказала она и повернулась ко мне. «Вы позволите у вас похозяйничать?» Я позвонил. Пришла Марта, враждебная, отчужденная, поздоровалась без слов, одним кивком стала у двери. «Дорогая Марта», — обратилась к ней Янковская, — «не напоите ли вы нас чаем в последний раз?» Марта удивленно на нее посмотрела. «Я уезжаю», — объяснила Янковская. «Мы никогда уже больше не увидимся». Марта, кажется, не очень ей поверила, но, судя по быстроте, с какой сервировала чай, думаю, ей хотелось избавиться от Янковской поскорее. Мои гости пили чай так, что чем-то напоминали балетную пару, столь согласованы и пластичны были их движения. «Софья Викентьевна сообщила, что вы уезжаете, господин профессор», — сказал я. «Мне не совсем только понятно, кто же теперь будет опекать валькирий в их стремительном полете на восток». «Ах, милый Август», — сентиментально ответил Гренер. «Ветер истории несет нас не туда, где нам приятнее, а где мы полезнее. Мне почему-то вдруг вспомнился Гесс, один из самых верных соратников Гитлера, которого ветер истории занес в Англию. Я посмотрел на него оценивающим взглядом и вдруг заметил, как он с мальчишеским торжеством смотрит на меня поверх своей чашки. Старый журавль воображал, что отнял у меня Янковскую и светился самодовольством. «Да, дорогой Август», — не смог он сдержаться, — «все позволено в любви и на войне». «Что ж, желаю вам счастья», — сказал я. «Как же это вас отпускают?» «Да, отпускают», — многозначительно заявил Гренер. «Я улечу в Испанию, потом в Португалию и уже оттуда за океан». «Мы получим там все», — подтвердила Янковская. «Нельзя увлекаться сегодняшним днем. Предоставим войну юношам. Работу профессора Гренера нельзя подвергать риску. За океаном у него будут лаборатория, больницы, животные. Но позвольте», — сказал я, — «заокеанская держава находится с Германией в состоянии войны». «Не будьте мальчиком», — остановила меня Янковская. «Воюют солдаты. Для ученых не существует границ». «И вас там примут?» — спросил я. «Меня там ждут», — ответил Гренер. «Мы не знаем, как это еще будет оформлено», — добавила Янковская. «Объявят ли профессора Гренера политическим эмигрантом, или до окончания войны вообще не будет известно о его появлении. Но, по существу, вопрос этот решен». Я посмотрел на Гренера. Во всем его облике было что-то не только птичье, но и крысиное. Взгляд его голубоватых бесцветных глаз был зорким и плотоядным. «Когда же вы собираетесь уезжать?» — спросил я. «Неделя через 2-3, — сказала Янковская, — не позже». «Но ведь перебраться не так просто», — заметил я. «Это ведь не уложить чемодан. У профессора Гренера лаборатории, сотрудники, библиотека». «Все предусмотрено», — самодовольно произнес Гренер. «За океаном я получу целый институт. А что касается сотрудников, за ними дело не станет». Но меня тревожил и другой вопрос, хотя он не имел прямого отношения к моим делам. «А что будет с детьми?» Все последние дни меня не оставляла мысль о детях, находившихся на даче Гренера. «С какими детьми?» — удивился было Гренер и тут же догадался. «Ах, с детьми! О них позаботится наша гражданская администрация», — равнодушно ответил он. «Они будут возвращены туда, откуда были взяты. В конце концов, я не брал по отношению к ним никаких обязательств». Я промолчал. Было вполне понятно, какая участь ждет этих детей. «Может быть, вы еще передумаете и останетесь?» — спросил я. Хотя было совершенно очевидно, что все уже твердо решено. «Увы, высокопарно, как он очень любил», — ответил Гренер. «Муза истории влечет меня за океан». «Увы», — повторила за ним Янковская, хотя каждый из них вкладывал в это междометие разное содержание. «Мы не принадлежим себе». «Да, отныне вы будете полностью принадлежать заокеанской державе», — сказал я. «Мне только непонятно, чем это будет способствовать величию Германии?» Гренер пожал плечами. «Наука не имеет границ». Он посмотрел на часы и встал. «Моя дорогая...» Янковская тоже поднялась. «Идите», — небрежно приказала она будущему супругу. «Я вас сейчас догоню». Гренер церемонно со мной раскланялся. Я проводил его до дверей. «Так внезапно», — обратился я к Янковской, когда мы остались одни. «Что это значит?» «Ах, Андрей Семенович, я загадывала иначе», — грустно ответила она. «Увы. Я ведь знаю, как много вы работали в последнее время. Для кого, вы думаете, старается Польман? Почему он вас щадил? Как только вы передадите свою сеть, вас отправят обратно в Россию. А я устала уже рисковать». Она протянула мне руку. Я задержал ее пальцы. «Мы еще увидимся?» — спросил я. «Конечно». «Вы у меня в долгу», — упрекнул я ее. «Вы не открыли мне всех тайн, связанных с нашим знакомством». «Вы их узнаете», — пообещала она. «Это еще не последний наш разговор». Она задумчиво посмотрела на меня. «Поцеловать вас?» — я покачал головой. Она вырвала свою руку из моей. «Как хотите». Она переступила порог и, не дав мне выйти на лестницу, резким толчком захлопнула за собой дверь. Не успел я вернуться в столовую, как передо мной появился Железнов. «Что все это значит?» — нетерпеливо спросил он. «Очередная лирическая сцена», – пошутил я. «Госпожа Янковская в одной из многочисленных ролей своего репертуара». Марта сказала, что они уезжают. «Совершенно верно», – подтвердил я. «Господина Гренера сманили за океан жареным пирогом». «Каким еще там пирогом?» – с досадой отозвался Железнов. «Сейчас не время шутить, а я не шучу». Повторяется старая история. Совесть можно продать лишь один раз, а затем, сколько ни одолжаться, придется рассчитываться. Действительно, подумал я, куда делись все патриотические речи Гренера, как только он услышал хозяйский уклик. Но Железнов не склонен был заниматься отвлеченными рассуждениями. «Неужели ты не понимаешь, как осложнится твое положение после отъезда Янковской?» с упреком сказал он. «Оберегая себя, она в какой-то степени вынуждена была оберегать и тебя. Ты был ширмой, за которой ей удобно было прятаться. Один ты вряд ли сможешь нейтрализовать Польмана и попадешься, как урвощип. Мне кажется, ты сгущаешь краски. В конце концов, я могу рискнуть». «Мы можем рисковать собой, но не вправе рисковать делом», — резко оборвал меня Железнов. «Свое поручение ты, можно сказать, выполнил. Мы обязаны спасти тебя. Но, признаться, очень жаль детей. Их тоже хотелось бы спасти. И кроме того, есть, кажется, еще одно немаловажное обстоятельство, которое может ускорить твое возвращение домой». «Что ж ты собираешься делать?» – спросил я. «Говорить с Прониным», – ответил он. «На этот раз он очень-очень нам нужен».